Затем палач тщательно подложил под суставы его конечности и дубовые плашки, так, чтобы руки его и ноги не касались помоста, после чего и приблизился апогей третьего великого момента. Оба подручных сняли с кола колесо и передали его в опытные и мускулистые руки мастера заплечных дел. Мастер ухватил колесо, расставил ноги, как и подобает палачу, и медленно стал поднимать колесо над головой, чтобы сбросить его с этой высоты для начала на левую голень Петра. «Стал поднимать, — сказали мы, — но не поднял, ибо в этот действительно последний момент в северной части площади раздался цокот копыт мчащегося коня, и над головами притихшей толпы разнесся голос человека, привыкшего повелевать и уверенного в том, что его приказы будут выполнены. Одним словом, голос высшего офицера, барственного барина, властный и повелительный. «Стой!» Точности ради добавим, что это прозвучало не «хальт», а «альт». Стало быть, прискакавший господин был не немец, поскольку не выговаривал звук «ха». Но вид этого человека на покрытом пеной коне, несомненно, арабской породы, был столь великолепен, его платье, хотя и запыленное, столь ослепительно, а бумага, свернутая трубочкой, с привешенной красной печатью в его правой руке, столь официальной и важной, что мастер заплечных дел при всей ужасности своего ремесла, бывший человеком весьма приниженным и угодливым, отступил на шаг и медленно, осторожно опустил к своим ногам страшное колесо. Петр, который лежал, стиснув зубы и сомкнув веки, сосредоточил всю силу своей воли только на том, чтобы не вскрикнуть, не застонать, когда падет первый удар, ожидаемый им с каким-то жутким любопытством. Поднял голову посмотреть, что там еще случилось. И к безмерному своему изумлению узнал в элегантном всаднике, подоспевшем ему на помощь, самый тяжкий момент давнего своего приятеля, шевалье де ля Прери. Испепеленное нутро Альбрехта Вальдштейна. В Меммингене, во временной летней резиденции герцога Альбрехта Вальдштейна, генералиссимуса императорских войск, все было и делалось так, как было и делалось всегда и везде, куда бы ни заявлялся со своим двором на более или менее длительный срок сей могущественный и обидчиво требовательный человек, ибо герцог не довольствовался в дороге занятием того или иного дома, той или иной гостиницы или нескольких гостиниц. Он всегда захватывал весь город. Так и на сей раз, еще за 2 месяца до его прибытия, пока сам он оставался в Карловых Варах, где лечил свою подругу, в Меммингене уже явились герцогские квартирмейстеры и экспроприировали для него и его приближенных дворец банкирского семейства Фуггеров, плюс 2 соседних с ним дома вдовы богатого доктора Прав. Для прочих герцогских людей рангом пониже были очищены квартиры в лучших домах города. Обитатели их переселились куда сумели, в подвалы, на сеновалы, к родственникам. Спешно созванная магистратура города приняла и утвердила следующие безотлагательные меры: прочистить и починить все дымоходы, убрать с улиц, а главное с площадей, весь навоз и прочие нечистоты, вычистить все каналы и сточные канавы, запереть или умертвить всех собак, дабы Анилаем своим не оскорбляли слух герцога.